Глава четвертая. Маша. Утро начинается с невыносимой головной боли. Открываю глаза и не понимаю, где нахожусь. Это не наша квартира, и постель сбоку холодная. Гера не ночевал дома? Герман. Воспоминания о вчерашней ночи пролетают перед глазами. Нет у меня больше мужа. Он меня предал. Голова начинает болеть еще больше. С трудом заставляю себя подняться. От старенького диванчика болит спина, и мышцы затекли, будто я всю ночь провела в одной позе. Наверное, так и было. Перевожу взгляд на окно, прикрытое легким тюлем, а там ужасно пасмурно, как и у меня на душе. Осень, пришла пора дождей и первых холодов. Зябко поёжившись, со стоном встаю с дивана и тут же падаю обратно. В голове шум, виски сдавливает острой болью, а к горлу подкатывает тошнота. Вчерашний стресс и затянувшаяся истерика не прошли для меня без следа. С трудом добравшись до ванной комнаты, умываюсь ледяной водой и с ужасом смотрю в зеркало. Все лицо отекшее, я больше похожа на алкоголика со стажем. Как в таком виде из дома выйти? Снова умываюсь и принимаю быстрый душ. Хорошо хоть знаю, где у Ритки лежат полотенца. Пока привожу себя в порядок, Ритуля успела приготовить завтрак и крепкий кофе. Слегка улыбается, но от меня не укрывается ее жалостливый взгляд. «Ты как, Машунь?» И голос такой, пропитанный горечью. «Нормально. Сейчас поем и вообще замечательно буду. Не хочу выворачивать душу и выливать всю боль на подругу. Ни к чему ей это, да и я пока не готова». «Ну хорошо, тогда давай садись есть». Завтрак проходит в неловкой тишине. Вижу, как Ритка пару раз порывается начать разговор и тут же замолкает. Неудобно перед подругой. Она пытается помочь, а я закрываюсь. «Рит, одолжи, пожалуйста, какую-нибудь одежду, чтобы я домой смогла съездить». «Что за глупые просьбы?» — обижается подруга. «Я уже и отгул взяла на работе. Сейчас поедим, найдем одежду, и я отвезу тебя домой. Не потащишь же ты свои баулы на горбу». «Рит, может, не нужно?» Морщусь от очередного приступа боли. «Ничего не знаю. Я не брошу тебя одну. Поживешь, пока у меня, в себя придешь». По телу разлилось тепло от таких простых, но нужных слов. Едва сдерживаю новый поток слез и крепко обнимаю подругу. «Спасибо, Ритуль». «Ну чего ты, Машка? У нас же с тобой, кроме друг друга, больше никого не осталось. Если не я, то кто поможет?» «Угу», — тихо шмыгаю носом. «Так, хватит, пошли собираться». Одежда нашлась быстро. Мы с Ритой почти одной комплекции, только ноги у нее чуть шире. Джинсы, теплый свитер, полуботинки и вчерашнее пальто. Видно, что одежда не в размер, великовато. «Может, все-таки платье?» Подруга с сомнением оглядывает получившийся образ. «Он должен видеть, кого потерял». «Не буду наряжаться, чтобы кому-то и что-то доказать. Да и Герман должен быть на работе». Отмахиваюсь и спешу выйти из квартиры, чтобы она не передумала. Мы спустились к гаражам. У Ритки есть старенькая машинка, но она не любит водить, предпочитает передвигаться на метро. Говорит, бензин дорогой, пробки километровые, и этот автомобиль вечно ломается, а продавать не хочет. Изредка выбирается на природу и колесит по ночному городу. Автомобиль заводится не с первого раза, но мы все же выезжаем, и меня начинает трясти. С каждым метром я все больше хочу остановить ее. Слова застревают в горле, когда машина паркуется возле бывшего дома. Элитная многоэтажка уже не кажется родной. Мертвой хваткой цепляюсь за сиденье и пытаюсь унять сердце, а оно вот-вот выпрыгнет из груди. «Машусь, хочешь, я с тобой пойду?» Смысл ее вопроса понимаю не сразу. Перевожу затуманенный взгляд на подругу и отрицательно качаю головой. «Нет, я должна сама с этим справиться». «А вдруг он там?» Ритка хватает мою руку, словно не хочет отпускать. «Рано или поздно, но нам придется встретиться, и лучше без свидетелей». Она поджимает губы, но соглашается с моим решением. «До квартиры иду как на каторгу, а ведь когда-то я обставляла наше семейное гнездышко и радовалась каждой мелочи. Герман купил эту квартиру, когда мы уже были в браке, но я ни на что не претендую. Мне нужна была любовь мужа, а не его деньги». Боязливо открываю входную дверь и оказываюсь в каком-то фильме ужасов. Все вокруг перевернуто, зеркало в прихожей разбито, воздух заполнен вонью перегара. Осторожно обхожу осколки и попадаю в зал, сразу замечаю множество пустых бутылок из-под виски. Они валяются везде, какие-то полностью пустые, некоторые только наполовину или меньше, несколько и вовсе нетронутых стоят на подоконнике. В душе расцветает огонек надежды. Я не безразлична ему, он не меньше меня мучился этой ночью. Однако тут же душу это чувство на корню. Если бы думал головой, а не тем, что у него между ног, ничего бы этого не было. Глупое сердце. Почему оно не соглашается с моими доводами? Почему заставляет меня любить человека, предавшего меня и нашу семью? Почему я снова плачу, смотрю на нашу фотографию и ничего не могу с этим поделать? Нужно прекращать. Эти рыдания ничего не изменят и ничем не помогут, только доведут меня до нервного срыва. Вхожу в нашу спальню и тут же замираю. Муж спит на кровати в одежде, в обнимку с моим пиджаком, уткнувшись в него носом. Резко закрываю рот ладонью, чтобы не закричать во весь голос. Не могу на него смотреть. Такой родной и любимый, он вызывает во мне чувство омерзения. Он прикасался к другой, целовал ее, хотел. Говорил ли он, что любит ее, так же, как говорил мне, нежно нашептывая на ушко приятные слова? Пересилив собственную боль, прохожу в гардеробную. По плану здесь должна была быть вторая ванная комната, но муж сделал гардеробную. Говорил, что хочет, чтобы у меня было все самое лучшее. Глупый. Мне нужен был только он, даже если бы у нас не было ничего. Стараюсь делать все быстро и без шума, чтобы не разбудить предателя. Не хочу смотреть в его глаза. Знаю, что не выдержу и покажу, насколько слаба перед ним. В чемодан летят только те вещи, которые покупала сама. Дорогие платья и украшения мне не нужны. Это все его, это все для его мира и окружения. Мне ничего из этого не нужно. Рука замирает, когда я оказываюсь возле полки с нашим свадебным фотоальбомом. Здесь мы такие счастливые, улыбки не сходили с наших лиц. Куда все это делось? Почему сейчас мы оказались в точке невозврата? Машка. Подпрыгиваю от испуга. Голос мужа звучит прямо за спиной. Я оборачиваюсь и вижу, как любимый мужчина стоит на коленях. «Машка, не уходи. Я же не смогу без тебя». Меня трясет, а озноб пробирает до самых костей. Вдох, выдох, только не плакать. Нужно держаться. Он не увидит моих слез и не услышит, как сильно я люблю его. Делаю вид, что ничего не слышу и не вижу. Я в танке. Застегиваю чемодан и хочу уйти, а он хватается за мои ноги. «Маш, не оставляй меня, пожалуйста. Дай все объяснить. Дай мне второй шанс». Гера на грани, от него сильно пахнет спиртным, а руки мелко подрагивают. Какой же он теплый! Его прикосновения такие родные и нежные. Он держит крепко, не дает отстраниться, а я позволяю себе маленькую слабость в последний раз. Только запомню его тепло и сразу убегу. «Отпусти, я хочу уйти». Не узнаю собственный голос, холодный как сталь. «Маш, дай мне хотя бы все рассказать. Пожалуйста, родная». «Зачем он так на меня смотрит? Он должен понимать, что делает только больнее». «Рассказать, как связался с той девкой? Как изменял? Как предал и растоптал меня?» Вся дрожу, срывая голос на крик. «Мне не нужны твои слова. Я вчера видела достаточно твоих действий». Отстраненно замечаю, что у Геры на пальце надето то самое кольцо. Мой вчерашний подарок. Пусть подавится. Кое-как вырываюсь из его объятий. Крепко держу чемодан и пытаюсь сбежать из квартиры, но муж не отстает, следует по пятам. «Маш, остановись, куда ты идешь? Это твой дом». «Ошибаешься. Здесь больше нет ничего моего. Ты был моим до вчерашней ночи, но этого я не произнесу вслух». Смахиваю одинокую слезинку и распахиваю входную дверь, а на пороге стоит виновница этих событий с широкой улыбкой и надменным взглядом.